Куда внимание, туда и энергия. Нам важно понимать, что своим фокусом внимания мы уплотняем наши ощущения до фактов и событий. Несколько лет назад было проведено медицинское исследование над пожилыми пациентами с хроническими заболеваниями, при которых они теряли память. Допустим, человек имел хронический артрит, хронический гастрит или панкреатит. И в тот момент, когда он терял память, происходило чудо. Панкреатит уходил, артрит уходил, гастрит уходил. То есть пациенты забывали о своей болезни, и эта болезнь уходила. Представьте себе три ингредиента – вода, цемент и мокрый песок. Если их смешать, будет монолит. А теперь представьте, что влажный песок – это симптомы, которые вы испытываете во время болезни. Вы можете на мокрый песок направить шланг с водой, и песок вымоется. А если вы в мокрый песок добавите цемент, то получите бетонную стяжку. Когда мы фокусируемся на симптомах, начинаем изучать эту болезнь в интернете, говорить о ней, мы сыпем цемент в мокрый песок, и болезнь становится постоянной, монолитной и твердой. Симптомы переходят в болезнь. А когда мы перестаем об этом думать, мы льем воду, и симптомы уходят. Когда вы говорите название болезни, диагноз, то вы ее прописываете. Знаете, к вам могут гости приехать, и вы можете их прописать. Но если вы их прописали, их очень сложно потом выгнать. Ваше тяжелое и очень серьезное отношение к болезни делает ее постоянной. А когда у вас легкое отношение к болезни, ну, есть какие-то симптомы, недомогание, с кем не бывает. Как пришла, так и уйдет. Это делает ее временным эпизодом. Поэтому я рекомендую, не называйте диагнозы, говорите симптомы. Вместо того, чтобы сотворять болезни, предлагаю вам делать такое упражнение перед сном. Во время сна происходит перезагрузка. Только, пожалуйста, не наедайтесь, потому что когда желудок полон, никакие энергетические практики не работают. Первое. Сядьте, закройте глаза, расслабьтесь. Задайте себе вопрос, как я буду себя чувствовать, когда симптомы этой болезни уйдут? И ответьте себе на этот вопрос, но не словами, а ощущениями. Когда вы это делаете, вы переносите свою энергию в будущее, и вы формируете новую реальность. Сотворяются новые органы, новая реальность, новые клетки. Болезни растворяются, дорогие. Второе. Создайте мысленный видеоклип. Представьте какого-то значимого человека в своей жизни, как вы с ним встречаетесь и говорите: «Ты представляешь, я выздоровел, меня ничего не беспокоит». И представьте его изумление, удивление. Нарисуйте такой видеоклип и крутите его перед сном. И третье. Представьте себя на отдыхе, здоровым, жизнерадостным, энергичным, находящимся в движении. Вы не сидите, а ходите, собираете грибы, ягоды, катаетесь на лодке, ездите на велосипеде. Вы энергичный, гибкий, активный. И представьте свои ощущения при этом. Делайте эти три упражнения, и ваш фокус внимания сместится. Вы будете сотворять здоровье и растворите свои болезни.